Часть третья. Страна мечты. Эпиграф. Чумой нашего времени является ирония. Это как бы насмешка, а точнее презрение, позволяет повысить собственную значимость, оскорбить любое чувство, высмеять самый благородный порыв. Ирония безжалостна, бесчеловечна, пуста, лишена способности творить. Она превращает человека в надменного скота, считающего допустимым оскорблять невинных, терзать слабых, насмехаться над мудрыми. Граф Сен-Жермен. Идеи порождают товарищи, путешествия друзей, власти исполнителей, измы, рабов. Граф Сен-Жермен. Глава первая. Гром, грянувший над планетой, застал меня в мелком провинциальном городишке недалеко от Люблина. Это случилось 1 сентября 1939 года в 5 часов утра, 4 часа 45 минут. Местная газета, как это часто бывает, писала о чем угодно, только не о начале войны. Поэтому в первые часы общество питалось исключительно радостными слухами. На улицах было только разговоров о попытке немцев откусить Поморье, извечный кусок Речи Посполитой и о том, как они получили по зубьям. Панство с восторгом обсуждало обещание рыть Смиглы через пару недель напоить польских коней в Шпрее. Эдвард рыть Смиглы, 1886-1941 годы, военный и политический деятель, соратник Пилсудского. В 1939 году главнокомандующий вооруженными силами Речи Посполитой. После нападения Германии в 1939 году, оставив свой пост в Варшаве, 7 сентября уехал в Брестскую крепость, а 10 сентября, бросив на произвол свои войска, сбежал в Румынию. Только к вечеру, когда в местечко доставили варшавские газеты, перед нами открылась подлинная картина катастрофы. Ознакомившись с положением дел на фронте, я потерял дар речи. О причинах испытанного мною шока пока умолчу, как умолчал об этом в разговоре с соавтором, сочинявшим мою биографию. Михвас не стал настаивать. Он оказался, мало сказать, проницательным, но и, как всякий советский гражданин, соображающим человеком. В этом нет никакой насмешки, потому что именно зубоскальство, иначе иронию, я считаю чумой нашего века. Михвас являлся советским человеком от рождения. Ему не надо было объяснять причину моего нежелания углубляться в такую скользкую тему, как начало войны, будь то Вторая мировая, Великая Отечественная или любая другая, случившаяся в XX веке. Он даже не поинтересовался, давал ли я подписку о неразглашении, что само по себе могло выглядеть как провокация. Он без лишних вопросов выслушал мой краткий рассказ о том, как Мессинг с толпой беженцев, спасавшихся от вторжения, бросился на восток. Как на третий или четвертый день войны, добравшись до Брест-Литовска и увидев посты польской жандармерии на мосту, оторопел и несколько дней томился на левом берегу Буга. Как несколько раз подходил к мосту и не решался перейти на другой берег. Я не в силах объяснить, почему меня бросало в дрожь от одной только мысли о необходимости предъявить документ. Мое поведение, иначе как безумным, не назовешь. Но что вы хотите от человека, оказавшегося между двух огней, умеющего возводить страх в невычисляемую для обычного разумного существа степень, человека, который свихнулся на мысли, что немцы предприняли вторжение с единственной целью схватить такого ничтожного вундермана, каким был Вольф Мессинг, посмевшего отказаться присягнуть на верность громыхавшему по всей Европе изму и, более того, осмелившегося дать дёру от его земного воплощения. Это маниакальное наваждение день и ночь преследовало Мессинга. Если еще прибавить неотвязно добивавшие меня картины круглосуточно дымящих печей, в которых сжигали трупы человеческих существ, может, кто-нибудь поймет горемыку, посочувствует ему. Меня преследовали беспросветно темные провалы распахнутых товарных вагонов, через которые на платформы сыпались груды людей, их сбивали в толпы и гнали сквозь зевы угловатых, очерченных в виде двух соединявшихся виселиц ворот. Над воротами вздымались издевательские надписи, напоминающие, что «труд делает свободным» или «каждому свое». Меня донимали отверстия пасти и рвов, чье чрево заполнялось телами моих несчастных соотечественников вперемешку с тысячами гоев. При этом палачи воистину не разбирали, кто иудей, кто эллин, а кто славянин. Каждый получал аккуратную дырку в затылок. Меня выворачивало наизнанку. От картин бушующего, вырвавшегося из-за горизонта тайны пламени, уничтожавшего целые города, и неважно, был ли это Сталинград или Гамбург, Дрезден или Смоленск. Огонь объял землю. Этот огонь мы, люди, развели собственными руками, точнее, руками всего лишь одного человека, моего старого знакомца Адди. Все эти дни я находился под нестерпимым гнетом голосов, требующих примкнуть, влиться, защитить, отстоять и так далее. Но в те дни мне более чем когда бы то ни было стало ясно, куда влекут зовущие, какого цвета флагами они подманивают непосвященных. Их знамена были пропитаны кровью невинных. Даже спустя 20 лет, получив советский паспорт, даже расположившись на высоте 14-го этажа, растворившись в небесной лазури, мне было трудно признаться в таком немыслимом для сознательного строителя коммунизма ужасе. Дело даже не в злополучной подписке, которую мне пришлось заполнить в ташкентском НКВД. Трудно пересчитать, на скольких документах о неразглашении стоит моя подпись. Куда более меня смущает другое обстоятельство. Чем я могу обосновать этот страх с научной точки зрения? Тем, что Гитлер и Сталин договорились выдать друг другу политических врагов, и по окрестностям ходили слухи, будто на станции Брест-сортировочный состав с немецкими коммунистами, отправляемый в Германию, уже поменял железнодорожные оси. Тем, что был уверен, любая проверка документов закончится для меня посадкой в этот состав. По непроверенным данным, Советский Союз передал Германии около 400 немецких и австрийских коммунистов. Некоторые исследователи заявляют, что эти сведения недостоверны, однако автор подтверждает, что такие слухи в то время распространились широко. Я вовек не забуду Михваса, умевшего с неподражаемой легкостью обойти все острые углы, связанное с нарушением подписок о вечном молчании. Меру его изобретательности пусть оценит читатель, так как мой нынешний соавтор, пренебрегающий советами, доносящимися с высоты 14-го этажа, относит такого рода соображения к смехотворным и жившим себя предрассудкам. Он утверждает: «Вы сгущаете краски, ведь наряду со скверным в то время было много хорошего». Он демагогически заявляет: «Истина в согласии, не в пренебрежении, не в умолчании, не в клятвах и заверениях, не в оскорблении всех и вся, но в умелом увязывании всего и вся в некий подвижный конгломерат, называемый живой жизнью». Товарищ Васильев был далек от такого рода философии. Он решил задачу бегства в страну социалистической грезы с помощью привычного, утвердившегося в те дни шаблона, но для начала полезно уточнить время и место действия. Это был сентябрь 1939 года, начало войны. Немцы после двухдневных боев сумели захватить Брест, затем штурмом взяли Брестскую крепость, защищаемую польским гарнизоном под командованием отставного генерала Константина Плесовского, и теперь поджидали освободителей, приближавшихся к Бресту с востока. Я хочу напомнить о нескольких бессонных ночах, когда я, прислушиваясь к артиллерийской канонаде, в поисках спасения метался между Гитлером и Сталином. Пусть первый враг, но я уже с ним имел дело. Я имел надежду быть прощенным. Мессинг был готов покаяться, поклониться изму, зовущему за горизонт тайны. Об этом горько вспоминать, но вспомнить необходимо, потому что это была даже не соломинка. Это была смертельно опасная глупость. Но кем был второй? Разве я мог быть спокоен за свою безопасность, зная, что Сталин обещал выдать фюреру всех, кто так или иначе досадил другу Гитлеру? Я был уверен, что в этом списке Вольфу Мессингу было отведено одно из первых мест. Если кому-то эта мысль покажется дикой, неизлечимо эгоцентричной, пусть постережется бросать камни в перепуганного медиума и вспомнит о бревне в собственном глазу, и не глупой подсказки, не суди, да не суди будешь. Я хочу напомнить о холодной дождливой ночи в сентябре 1939 года, когда не умеющий плавать Мессинг обнаружил, что его лодка стремительно наполняется водой. Я проклял себя за патологическую непоследовательность, как только стало известно, что немецкие танки переправились через реку и ворвались в Брест. Ошеломленный экстрасенс бросился искать лодочника, который согласился бы переправить его на другой берег, на занятый врагом берег. Ему повезло на негодяя-контрабандиста. За немыслимые деньги, сучившему несчастному страдальцу дырявую лодку, которая, добравшись до середины реки, начала тонуть. Раз за разом, скороговоркой, судорожно вычерпывая прибывающую воду, я шептал про себя: «Шма, Исраэль! Одна Элокейну! Одна Эхат! Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един!» Но этого Мессинга показалось мало. Вперемешку с призывом к Богу Единому, Богу Израиля, он твердил, обращаясь к его сыну: «Спаси и сохрани!» Не позабыл он и слова, слышно от одного старика: «Бисмиллахи рахмани рахим! Во имя Аллаха милостивого, милосердного!» Пытаясь обрести мужество, отыскать силы, вычерпывать воду, он на разные лады повторял эти формулы, но, сознаюсь, более для того, чтобы разбудить свой дар, чем искренне надеясь на Божью подмогу. Я взывал к потусторонней, мистической силе: «Осуши дно лодки, дай мне силу пройти по водяке посуху, одним рывком перебрось меня на землю твердую, землю мощную». Так совершается падение, так мы оказываемся в объятиях самого страшного изма, в просторечии именуемого дьяволом, если бы не крепкая рука красноармейца, схватившего тонущего, отчаявшегося головастика за шиворот, встряхнувшего его, вернувшего к жизни, никто и никогда больше не услыхал бы о таком удивительном вундермане, как Вольф Мессинг. Красноармейский лекарь осмотрел меня. Политрук успокоил: «Этот военный с тремя квадратами на петлицах, вместо того, чтобы потребовать у меня слипшиеся документы, которые я с готовностью держал в руке, сказал просто: „Держись, товарищ“». Я зарыдал. Мессинга накормили горячей кашей, как сейчас помню, пшённой салом. Я ел кашу и рыдал. Затем, словно просыпаясь, огляделся вокруг. От трубы полевой кухни тянуло необыкновенно ароматным дымком, там, по-видимому, пекли картошку. Когда дождь прекратился и выглянуло солнце, меня угостили печеной картошкой. Солнце, как и предсказывал мой лучший друг Гюнтер Шубель, светило с восточной стороны. Пока я добирался до Бреста, шел пешком, просыхая и радуясь жизни, дар в полном объеме вернулся ко мне и подсказал: «Ты сделал правильный выбор, Вольф. Что бы ни случилось, держись его». А случалось в те дни всякое. Случалось много такого, что могло ввергнуть в отчаяние не такого незаурядного, прошедшего огонь и воды магика, каким был Вольф Мессинг, но и любого не потерявшего дар разума человека. Измы торжествовали вовсю. Они его украсили главную улицу Бреста букетами знамен, они развесили на уцелевших телеграфных столбах громкоговорители. Толпа несытых и облизывающихся стей руками неразумных детишек поднесли цветы к каким-то важным военным. Это прибыли комбриг Кривошеин, командир 29-й бронетанковой бригады Красной Армии, и командующий 19-м механизированным корпусом вермахта Гейнц Гудериан. Парад состоялся 22 сентября 1939 года. День выдался пасмурный, Но радости и веселья хоть отбавляй. Как только эти важные военные обошли и построены на площади войска, и комендант, толстый немецкий оберст, скомандовал направо. Из ближайшего громкоговорителя неожиданно грянуло: «Сплотим ряды, поднимем выше знамя, СА идут, чеканя шаг стальной». Напоминание о славной гибели Хорста Весселя привело меня в столбнячное состояние. Голова пошла кругом. Мне показалось, что, перебравшись на правый берег Буга, я совершил непоправимую ошибку. Вздрагивая и рыдая, не веря тому, что видели мои глаза, я наблюдал, как по шоссе Варшава-Москва под звуки Бранденбургского марша солдаты и фюрера, построенные повзводно, лихо маршировали на восток. За пехотой двинулась моторизованная артиллерия, потом танки. Над головами собравшихся низко пролетели два десятка самолетов. В затылок чадящим танком с крестами на шоссе, бодро печатая шаг, прошли колонны Красной армии. Когда красноармейцы поравнялись с трибуной, над площадью горласа прозвучало: «Если завтра война, если враг нападет, если темная сила нагрянет, весь советский народ как один человек». С трудом справившись с головокружением, я задал себе насущнейший на тот момент вопрос. Не ошибся ли я в выборе пристанища? Что ждет Мессинга в момент торжества измов, пустившихся в пляс со стями, во всю глотку рьян распевавшими: «На земле, в небесах и на море, наш ответ и могуч и суров, если завтра война, если завтра в поход, будь сегодня к походу готов». Ответ напрашивался сам собой. У меня не было выбора. И порой это лучший выбор, каким высшая сила способна наградить человека. Я вспомнил совет товарища Рейнхарда: «Успокойся». Я успокоился. Моя ладонь хранила тепло, которым вытаскивая из воды, поделился со мною светловолосый красноармеец. Я на всю жизнь запомнил совет, который дал мне политрук: «Держись, товарищ!» Я зарубил его, как говорится, на носу. Судьба крестивших меня в советское подданство собратьев была незавидна. Красноармеец был уготован плен и мучительное умирание в плену. Политруку достался удел оказаться в числе неизвестных героев. А таких, как он сообщал скупо, пропал без вести. Со слов однополчан известно, что политрук установил мировой рекорд по стрельбе из миномета. В осажденном Севастополе он сумел сбить из него немецкий пикирующий бомбардировщик. Затем его тяжело раненого погрузили на госпитальное судно. По пути в Новороссийск немцы потопили судно, искавшее защиту под флагом с Красным крестом, и мой крестный канул на дно Черного моря. Зная это, не в состоянии поведать в своем всеведении ни красноармейцу, ни политруку, я держался, несмотря ни на что, я примкнул. Теперь самое время вернуться к захватывающей истории, изложенной в известной билетаризованной биографии, напечатанной в журнале «Наука и религия». Почувствовав мое нежелание подробно останавливаться на событиях тех дней, Михаил Васильевич предложил отмести ненужное и вставить важное. Первым делом он предложил сменить место действия. Какой-то городишко на востоке Польши вряд ли способен поднять авторитет такого незаурядного медиума, как вы, Вольф Григорьевич. Ему не стоило труда убедить Мессинга, что того подвела память. И после того, как немцы оккупировали столицу, я, оказывается, скрывался в Варшаве. Мих вас объяснил. Услышав страшную новость, Мессинг бросился на призывной пункт, однако вовремя опомнился, какой из него солдат. У Мессинга другая стезя, его долг воспользоваться даром и пытаться проникнуть в логово врага, чтобы узнать его замыслы. Вот чем настоящий патриот и борец с фашизмом должен был помочь патриотам, вступившим в бой с фашистами. С таким доводом трудно было не согласиться. Итак, когда 1 сентября 1939 года бронированная немецкая армия перекатилась через границы Польши, Государство это несравненно более слабое в индустриальном военном отношении, к тому же фактически преданное своим правительством, было обречено. Я знал, мне оставаться на оккупированной немцами территории нельзя. Голова моя была оценена в 200 тысяч марок. Это было следствием того, что еще в 1937 году, выступая в одном из театров Варшавы в присутствии тысяч людей, я предсказал гибель Гитлера, если он повернет на восток. И об этом моем предсказании Гитлер знал. Его в тот же день подхватили все польские газеты аншлагами на первой полосе. Фашистский фюрер был чувствителен к такого рода предсказаниям и вообще к мистике всякого рода. Не зря при нем стоял собственный ясновидящий, тот самый Ганусен, о котором я уже вскользь упоминал. Так или иначе, желая ли отомстить мне за мое предсказание, или, наоборот, намереваясь заменить мною Ганусена, Гитлер объявил премию человеку, который укажет мое местонахождение. Я в это время жил у отца. Вскоре наше местечко было оккупировано фашистской армией. Мгновенно было организовано гетто, мне удалось сбежать в Варшаву. Некоторое время я скрывался в подвале у одного торговца мясом. Однажды вечером, когда я вышел на улицу, меня схватили. Офицер, остановивший меня, долго вглядывался в мое лицо, а потом вынул из кармана обрывок бумаги с моим портретом. Я узнал афишу, расклеивающуюся гитлеровцами по городу, где сообщалось о награде за мое обнаружение. «Ты кто?» — спросил офицер и больно дернул меня за длинные до плеч волосы. «Я художник. Врешь? Ты Вольф Мессинг? Это ты предсказывал красные флаги над Рейхстагом?» Он отступил на шаг назад и, продолжая держать меня левой рукой за волосы, резко взмахнул правой и нанес мне страшные силы удар по челюсти. Это был удар большого мастера заплечных дел. Я выплюнул вместе с кровью 6 зубов. Сидя в карцере полицейского участка, я понял, или я сейчас уйду, или я погиб. Я напряг все свои силы и заставил собраться у себя в камере тех полицейских, которые в это время были в помещении участка. Всех, включая начальника и кончая тем, который должен был стоять на часах у выхода. Когда они все, повинуясь моей воле, собрались в камере, я, лежавший совершенно неподвижно, как мертвый, быстро встал и вышел в коридор. Мгновенно, пока они не опомнились, задвинул засов, окованный железом двери. Клетка была надежной. Птички не могли вылететь из нее без посторонней помощи, но ведь она могла подоспеть. В участок мог зайти просто случайный человек, мне надо было спешить. Из Варшавы меня вывезли в телеге, заваленной сеном. Я знал одно — мне надо идти на восток, только на восток. Кто единственный в мире стране, которая одна, я знал это, сможет остановить распространение коричневой чумы фашизма по земному шару. Проводники везли и вели меня только по ночам. И вот, наконец, темной ноябрьской ночью впереди тускло блеснули холодные волны западного буга. Там, на том берегу, была советская страна. Небольшая лодчонка-плоскодонка ткнулась в песок, смутно белевшей отмели. Я выскочил из лодки и протянул рыбаку, который перевез меня последнюю, оставшуюся у меня пачку денег Речи Посполитой. «Возьми, отец, ты спас меня!» «Оставь себе, пан», — возразил рыбак, — «тебе самому пригодится. Эх, и я пошел с тобой, если б не дети. Чемоданчик не забудь». Я пожал протянутую мне руку и пошел по влажному песку, пошел по земле моей новой родины, пошел прямо на восток. Даже меня, отбывшего в Советском Союзе более 30 лет без права переписки, изумил сногсшибательно героический выкрутас, который родился в голове у моего соавтора. Я уж совсем собрался воззвать к разуму и напомнить, что Гитлер никогда публично не высказывал и не мог высказывать презрение к безродному экстрасенсу. О каких афишках с портретами Мессинга могла идти речь в только что оккупированной Варшаве, но вовремя опомнился. Единственное, на что я отважился обратить его внимание, в этой версии нет ни слова о сломанной ноге. Журналист охотно согласился. Этого я не учел. Ну что ж, после того, как вы собрали всех полицейских в одной комнате и заперли их там, попробуйте выпрыгнуть в окно. Я проклял себя за длинный язык, но спорить не стал. Пришлось прыгать из окна 3-го этажа, хотя все, кто находились в полицейском участке, оказались запертыми в одной из камер. Начни я спорить, доказывать. Если полицейские обезоружены и заперты, зачем убегать в окно? Это вызвало бы нас слишком далеко не только от побежденной Польши и телепатии, но и от официальной биографии Вольфа Мессинга. Правда, приблизила бы к пониманию того сорта измов, которые в ту пору властвовали в Советской России, и чью власть я испытал на себе, когда очутился в следственном изоляторе ташкентского НКВД, где мне и сломали ногу. Мехвас вставил в текст неудачный прыжок. Я ни словом не возразил мастеру пера. Я промолчал. Благоразумие, воспитанное Вилли Вайскруфтом, взяло верх.